На Анне была новая красная шапка с кисточкой, а в руке корзинка. Я тоже надела новую зеленую шапку с кисточкой и взяла в руки корзинку. Анна должна была купить кусок мыла, пачку хрустящих хлебцев, 0,5 килограмма кофе, 1 килограмм рафинада, 2 метра резины для продежки и кусок самой лучшей телячьей колбасы, так же, как и я. Списку Анны тоже не было. Перед уходом мы поднялись к дедушке узнать, не нужно ли ему чего-нибудь в лавке. Дедушка попросил нас купить ему леденцов и баночку камфорной мази. Когда мы уже вышли за калитку, на крыльцо выбежала тетя Лиззи, мама Улли. «Вы в лавку?» – крикнула она нам. «Да!» «Мне тоже кое-что надо!» – сказала она. «Пожалуйста, мы все купим!» «Пожалуйста, купите мне катушку белых ниток номер 40 и пакетик ванильного сахара. И еще что-то мне было нужно, только никак не вспомню». «Наверное, кусок самой лучшей телячьей колбасы?» – сказала я. «Верно. А как ты догадалась?» И мы с Анной отправились в лавку. Все-таки мы боялись чего-нибудь забыть, и потому по нескольку раз перечислили друг другу все, что нас просили купить. Мы шли, взявшись за руки, и размахивали корзинками. Сверкало солнце, сладко по-весеннему пахли деревья. И телячьей колбасы самой-самой лучшей. Так у нас получилась песня про колбасу. Мы пели ее на разные лады, даже на мотив марша. А под конец мы придумали такую печальную мелодию, что сами чуть не заплакали. И телячьи колбасы самый-самый лучший. Какая грустная колбаса, сказала Анна. Хорошо, что мы уже пришли. И телячьи колбасы самый-самый лучший. В лавке было очень много народу, и нам пришлось бы долго стоять в очереди, если бы нас не выручил дядя Эмиль, наш лавочник. Ведь взрослые считают, что детям спешить некуда, и норовят пролезть вперед. Но дядя Эмиль нас хорошо знает, и ему было интересно, как поживают все обитатели Бюллербю, сколько яиц мы съели на Пасху, и скоро ли мы с Анной выйдем замуж. «Еще не скоро!» «Еще не скоро!» — сказали мы. «А что, уважаемые барышни, желают купить?» Он всегда шутит с нами и очень нам нравится. У него маленькие рыжие усики и карандаш за ухом. И он всегда угощает нас леденцами из большой банки. Сперва Анна перечисляла все, что просили купить ее мама и дедушка, а дядя Эмиль складывал покупки в корзинку. Потом настал мой черед, и я сказала дяде Эмилю все, что было нужно моей маме и тете Лизе. Нам казалось, что мы ничего не забыли. На прощанье дядя Эмиль угостил нас кислыми леденцами, и мы зашагали домой. Когда мы дошли до развилки, где дорога сворачивает на Бюллербю, я спросила: «Ты не помнишь, я купила дрожжи или нет?» Но Анна не помнила, купила ли я дрожжи. И мы стали ощупывать все пакеты в моей корзине. Дрожжей там не оказалось. Пришлось нам вернуться в лавку. «Хе, батюшки, опять эти девчонки из Бюллербю!» Дядя Эмиль засмеялся, отпустил мне дрожжи и снова угостил нас кислыми леденцами. Мы ушли. Когда мы опять подошли к развилке, Анна воскликнула: «А камфорная мазь для дедушки?» Мы опять вернулись в лавку. Дядя Эмиль посмеялся над нами, дал нам камфорную мазь и снова угостил нас кислыми леденцами. Когда мы в третий раз подошли к развилке, у Анны вдруг сделалось такое лицо, что мне стало ее жалко. «Лиззи», – прошептала она, – «а рафинад?» Мы перещупали все пакеты в наших корзинах, но рафинада там не было. Дядя Эмиль чуть не упал за прилавок, когда увидел нас. «Не может быть, опять они!» Он дал нам рафинаду и кислых леденцов. «До свидания, больше мы уже не придем». «Надеюсь». Когда вдали показалась развилка, я сказала Анне: «Давай пробежим мимо этого места, иначе мы опять что-нибудь вспомним». «Ну давай». И мы пробежали мимо развилки. «Это ты хорошо придумала», сказала Анна. Наконец-то мы были уже недалеко от дома. Мы шли, взявшись за руки, размахивали корзинками. Но не очень сильно, чтобы ничего не потерять. Сверкало солнце. В лесу пахло по-весеннему сладко. «Давай споем про колбасу», – предложила Анна. Нам так нравилась эта песня, что Анна решила обязательно спеть ее в школе. Мы распевали во все горло, поднимаясь к Белюрбю. «И телячьи колбасы самой-самой вкусной!» Вдруг Анна остановилась. «Лиззи, мы забыли купить колбасу!» Мы опустились на обочину и долго-долго молчали. Наконец Анна сказала. «Не понимаю, зачем люди придумали колбасу? Неужели нельзя есть вместо колбасы картошку?» Зря мы пробежали мимо развилки. Пришлось нам повернуть обратно. Больше мы не пели. Мы шли, шли, шли. Анна сказала, что песня про колбасу, пожалуй, не подходит для школы. Да, глупая песня. Она вообще никуда не годится. Когда дядя Эмиль увидел нас, он схватился за голову и побежал за новой банкой леденцов. Но мы от них отказались. Мы больше даже смотреть на них не могли. 3 куска самой лучшей телячьей колбасы, сказала я. Сейчас. Даже за самой лучшей телячьей колбасой не стоит столько ходить. Ну, всего вам хорошего. И мы поплелись домой. На развилке Анна оглянулась и сказала. А вот едет мельник Юхан на своей буланке. Мельница Юхана находится еще дальше, за Белюрбю. Пожалуйста, подвезите нас. Просили мы Юхана, когда он поравнялся с нами. Садитесь. Мы забрались в телегу позади Юхана, и он довез нас до самого дома. Я стала напевать песню про колбасу, но Анна сказала. Если ты сейчас же не замолчишь, я столкну тебя с телеги. Когда я пришла домой, мама спросила. Почему вы ходили так долго? Столько колбасы быстро не купишь, ответила я. Мама выложила покупки на стол и похвалила меня. Вот молодчина, ничего не забыла. Да, бедолаги, столько ходить. Надо было составить список. А все-таки они принесли все, что надо. Да еще песню придумали про колбасу. И друг друга не бросили, не сказали. Ты забыла, ты возвращайся. А я домой пойду. У меня корзинка тяжелая. Нет, вместе ходили. Настоящие подруги. Только немного бестолковые. Но девчонки все такие. Я уверен, что Ласса бы со мной согласился. Ну как же ему не стыдно? Да не слушай ты его, это он не всерьез. Ласса, конечно, часто ворчал на девчонок. Но вот, например, Улли так не думал. Улли мечтал, чтобы у него были и братья, и сестры. Бедный Улли. Ну почему он был в семье один? У Лизи 2 брата, у Анны сестра, а у него никого. Это нечестно. Улли тоже так считал. И знаете, как он обрадовался, когда у него... Родился братишка. Родиться-то родился, но не братишка. Неужели сестренка? Вот именно. Следующая глава так и называется. Черстин, сестренка Улли. Слушайте. Когда Лассы и Боссы чересчур меня донимают, мне начинает казаться, что без братьев гораздо спокойнее. Никто тебя не дразнит, если ты играешь в куклы, не дерется и не говорит, что опять твоя очередь вытирать посуду. Однажды Ласса сказал маме, что девчонки вообще никому не нужны. Ох уж эти девчонки! Ну кому они нужны? Вот было бы здорово, если вместо Лизи у нас с Боссы было бы 9 братьев. Тогда бы нас как раз хватило на футбольную команду. Но мама ответила ему. А я очень рада, что у меня хоть одна дочка. 11 сыновей, избави Боже. Хватит с меня и двоих. Наверное, Лассе понял, что сказал глупость. Но иногда иметь братьев очень приятно. С кем бы мы по вечерам кидались подушками, рассказывали страшные истории? И кто бы заступался за меня в школе? Как-то раз, например, я нечаянно толкнула одного мальчишку, и он меня стукнул. А Боссе стукнул его и сказал: «Попробуй еще раз ее тронуть». «Отчего, отчего? Она сама толкается!» — сразу заныл мальчишка. «Она тебя не видела. У нее на затылке глаз нет», — сказал Боссе. Нет, иметь братьев не так уж плохо. Хотя сестры гораздо лучше, это каждому ясно. А вот Улли говорит, что не важно, брат у тебя или сестра. Важно, чтобы ты был не один. И, по-моему, он прав. Он очень сердился на своих родителей и всегда говорил им: «Не понимаю, почему у всех много детей, а у вас только один ребенок?» И вот, наконец, у Улли появилась сестренка. Он ужасно обрадовался, прибежал к нам и потащил нас смотреть на его сестру. Мы, конечно, пошли. «Вот она», — сказал Улли с таким видом, будто показывал нам чудо. «Правда, хорошенькая». Но она не была хорошенькой. Она была красная и сморщенная. Мне она показалась даже страшной. Только ручки у нее были хорошенькие. Но больше всех при виде ее был поражен Лассе. Он вытаращил глаза и раскрыл рот. «Да, да». Но промолчал. «Да, она очень хорошенькая», — ответила за всех Бритта. И мы ушли. А дома Лассе сказал: «Бедный Улли, у него не сестра, а страшилище. Наша Лиззи тоже не красотка. Она хоть на человека похожа. Улли будет стесняться такой сестры, когда она пойдет в школу». Больше мы не ходили смотреть сестру Улли, но он каждый день говорил нам, какая она хорошенькая. И каждый раз Лассе многозначительно поджимал губы. Мы не видели ее до тех пор, пока нас всех не пригласили на крестины. «Бедняжка, такая уродина», — сказал Лассе по дороге. «Как она будет жить?» Гостиная у Улли была украшена цветами. На камине стоял кувшин с зелеными ветками, стол был накрыт. Улли разоделся, словно на праздник. Мы все, впрочем, тоже. Пастор уже ждал. Вдруг дверь отворилась, и в комнату вошла тетя Лиззи с дочкой на руках. Но эта девочка была похожа на куклу. У нее были большие синие глаза, розовые щечки и маленький ротик. Лассе опять был поражен. «Улли, у тебя еще одна сестра?» — шепотом спросил он. «Как это еще?» — удивился Улли. Он так и не понял, что Лассе думает, будто это совсем разные девочки. И Лассе замолчал. А сестренку Улли назвали Черстин. «Как же так получилось, мам?» «Да очень просто. Новорожденные детки действительно поначалу выглядят не совсем обычно. Кожа у них красноватого цвета, волос на голове почти нет, личико может быть припухшим. Смеяться и даже смотреть на то, что происходит вокруг, они еще не умеют. Но это только первое время. Потом краснота проходит, у малыша отрастают очаровательные кудряшки, и он с любопытством начинает разглядывать все кругом и весело смеется». «Да, теперь понятно, почему Лассе одну и ту же Черстин принял за двух разных детей». «Ты вспомни, как Улли любил свою сестренку, гордился ей. Он очень хороший брат». «Ну ладно, ладно. Ты тоже вспомни, как я тебя в школе от хулиганов защищаю, прямо как Боссе. И пирожки тебе в школе на столовую покупаю, чтоб тебя в очереди не затолкали». «Да, от братьев тоже есть кое-какая польза. Мам, ну какая там следующая глава? Так интересно». «Я рада, что вам нравится эта книжка. Но следующую главу нам все-таки придется прочитать в следующий раз».